Он быстро отдернул руку, а она отвернулась. «Какой он чудесный малыш! Они все замечательные, даже Пам. Они все понравились Мел. Она сочувствовала их горю, понимала, как нелегко Питеру. Я рада, что осталась. Я тоже. Нам всем это было приятно. У нас не было такого радостного застолья уже давно. И Мел точно знала, как давно. Они жили как в мавзолее, и она опять подумала, что ему следовало бы продать дом, но не осмелилась заикнуться об этом. Благодарю вас за сегодняшнее приглашение. Я рад, что вы заехали к нам. Я тоже». Они не успели оглянуться, как добрались до автостоянки возле больницы. А затем в растерянности стояли возле машины, не зная, что сказать. «Спасибо, Питер. Я чудесно провела время». Она подумала, что надо завтра послать им цветы и, может быть, что-нибудь на память детям, если перед отъездом у нее останется время пробежать по магазинам. К тому же ей следовало купить что-нибудь двойняшкам. «Спасибо, Мел». Он долго смотрел ей в глаза, затем протянул руку. «Увидимся завтра». До отъезда ей предстояло заснять краткую встречу с Пати Лу. И тогда она в последний раз сможет увидеть его. Он проводил Мел до ее машины, и они еще минуту постояли там, прежде чем она села в автомобиль. «Еще раз благодарю». «Доброй ночи, Мел». Он улыбнулся и пошел в больницу взглянуть на Пати Лу. Глава 7. На следующий день небольшая съемка в отделении интенсивной терапии прошла гладко. Несмотря на недавно перенесенную операцию и многочисленные трубки, Пати Лу выглядела лучше прежнего, и это поразило Мелани. Казалось, Питер совершил чудо, и она не позволяла себе задумываться, надолго ли оно. Мел увидела его в холле, когда вышла из палаты Пати Лу. Телевизионная бригада уже уехала, а она собиралась попрощаться с Перл. Ей надо было еще рассчитаться за гостиницу, и оставались кое-какие дела на Беверли-Хиллз. Ей хотелось купить подарки дочкам. Мел всегда старалась привезти им что-нибудь из своих командировок. За многие годы это стало традицией, поэтому сейчас она собиралась выкроить часок и пройтись по магазинам на Родео-Драйв. «Добрый день!» Он был красив и бодр, словно не работал весь вчерашний день. «Какие планы на сегодня?» «Заканчиваю дела», — она улыбнулась. «Я только что виделась с Пати Лу. Она великолепно выглядит». «Да, вы правы». Он сиял, как гордый петух. «Я тоже видел ее сегодня утром, даже дважды». Но он не стал говорить об этом Мел. Ему не хотелось, чтобы она заволновалась. Вдруг что-то не в порядке. «Я собиралась заглянуть к вам во второй половине дня, поблагодарить за вчерашний ужин. Я чудесно провела время». Она внимательно посмотрела ему в глаза, желая прочесть его мысли. «Дети в восторге от встречи с вами, Мел. Мне было приятно познакомиться с ними, но ее волновало, как отреагировала Пам, когда он вернулся домой. Она заметила, что он задумчиво смотрит на нее, и забеспокоилась. Он поколебался, но затем спросил: «Вы торопитесь? Не очень, у меня рейс в 10 вечера». Она не стала упоминать, что собиралась купить подарки дочкам. «А что?» «Я подумал, не хотите ли вы снова заглянуть к Мари Дюпре?» Она поняла, что он уже переживает за судьбу этой девушки. «Как она себя чувствует сегодня?» Мел удивлялась, как человек может так волноваться за всех. «Почти так же. Мы обзванивали все клиники в поисках донорского сердца. Надеюсь, ей повезет». Но опять эта мысль показалась ей отвратительной, когда она последовала за Питером к Мари. Девушка выглядела еще бледнее и слабее, чем накануне. Питер тихо присел рядом с ней и тихо заговорил, как бы отстраняясь от окружающего мира. Казалось, между ними установились особые отношения, и на какое-то мгновение у Мел мелькнула мысль, не увлекся ли он девушкой. Но Питер просто беспокоился за нее, и создавалось впечатление, что они знакомы долгие годы, хотя Мел знала, что это не так. Однако поражало то необыкновенное взаимопонимание между врачом и пациенткой. Слова Питера немного успокоили Мари, и она перевела взгляд на мел.